Дорогие друзья, мы продолжаем чтение книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Глава третья. Шьямананда Пандит. Бенгальцы, Кришна Мандала и его жена Дурика Даси жили в Дандешваре, в районе Миднапур в Орисе, и относились к сословию Садгопа, шудры-молочники. Они очень хотели иметь детей, но каждый их ребенок умирал в младенчестве. Когда один из их детей выжил, они назвали его Дукхи, что значит «печальный», надеясь, что бог смерти вспомнит о безвременном уходе его братьев и сестер и сохранит ему жизнь. Согласно Шьямананде Чарити, книге, которую обычно приписывают Расику Мурари, главному ученику Шьямананды, Дукхи родился примерно через год после ухода Шри Чайтанья Махапрабху. Доктор Самбидананда Дас говорит о юности Дукхи следующее. Для своих родителей он был главным в жизни. С самого детства они вдохновляли его славой Господа Шри Чайтаньи, Нитьянанды Прабху и вайшнавских святых. Дукхи был очень склонен к религии и буквально купался в имени Шри Чайтаньи, которая в это время звучала повсюду в Орисе. Дукхи был наделен прекрасной памятью, что было большой редкостью в семьях его сословия. Он изучил санскрит и другие предметы в местной академии. Он был спокоен и серьезен, и редко проводил время в играх. Он был прирожденным философом. Видя склонность Дукхи к философии и религии, его родители хотели, чтобы он выбрал себе гуру сам. Кришна Мандала и Дурика понимали, что в конце концов они лишь шудры, но их сын склонен к интеллектуальной деятельности и проповеди. Поэтому они решили предоставить ему самому выбрать гуру, хотя и предостерегали от поспешных решений и ребячества. Юный Дукхи уже знал, кто должен быть его гуру. «Мой гуру, — говорил он, — Хридой Чайтанья. Он живет в Амбике, Калне, в Бенгалии, а его учитель, Гаури Дас Пандит, близкий спутник Господа Чайтанья Махапрабху. Мой гуру служит Шри Гаури Дасу, заботясь об изображении Гаура Нитай в его храме». Так сказал Дукхи. «Но это очень далеко, а ты всего-навсего ребенок, — возразил Кришна Мандала. Понимая тревогу своего отца, Дукхи ответил: «В Бенгалию идет много паломников. Когда они придут, я могу пойти с ними, и они позаботятся обо мне. Не волнуйся, пожалуйста». Хорошенько поразмыслив, Кришна Мандала согласился, и Дукхи отправился в Амбика-Калну. Дорога была очень тяжелой, но через несколько дней он добрался до дома Абхирама Тхакура в Канакуле. Общаясь с человеком, воплощающим в себе лилу Махапрабху, Дукхи впал в состояние духовного экстаза. Некоторое время спустя он прибыл в Амбика-Калну и настойчиво расспрашивал всех, где находится храм Гауридаса Пандита. Храм находился рядом с домом Хридоя Чайтаньи, и жители Калны с удовольствием показали ему дорогу. Прежде чем описать отношения Дукхи с Хридоем Чайтаньей, уместно будет рассказать немного о Гауридасе и его ученике. Гауридас Пандит в Кришна-лиле был Субалом, а в образе Гауридаса он был одним из ближайших спутников Махапрабху. Из Пури Гауридас переехал в Амбик-Калну, куда впоследствии пошел за ним Хридой Чайтанья и предался его лотосным стопам. Существует история о том, как Гауранитай, Чайтанья и Нитинанда Прабу сами пришли в Амбик-Калну, чтобы позировать для Мурти, скульптурное изображение, которое и сейчас находится в этом маленьком храме. Паломники могут видеть там и Бхагавад-гиту на пальмовых листьях, стихи, которые, говорят, написаны рукой самого Махапрабху. Весло, которым греб Махапрабху, чтобы добраться до Калны, тоже до сих пор стоит в этом храме, стоит и тамариндовое дерево, под которым Гауридас и Махапрабху обсуждали философию вайшнавизма. Эти святыни, конечно же, видел и Дукхи. И все же наиболее примечательны в храме в Калне божества Гауранитай. Они сделаны из дерева ним, и говорят, что они похожи на Махапрабху и Нитинанду Прабу, как две капли воды. Если вы совершите путешествие в Амбика-Калну, вы сможете увидеть божества, хотя и на очень короткое мгновение, что связано с событием, после которого Хридой Чайтанья получил свое имя. До этого его звали Хридаянанда. Однажды, служа божествам в храме в Амбика-Калне, Гауридас наблюдал за неистовым киртаном, который шел перед божествами. Как Пуджари, священник, он не мог участвовать в нем, так как должен был предлагать божествам различные предметы в рамках церемонии аратики. Господь Чайтанья Махапрабху и Нитинанда Прабху участвовали в киртане, и когда он достиг своей высшей точки, божества, которые невозможно было отличить от Господа, спрыгнули с алтаря и присоединились к пению и танцам. Теперь в киртане принимали участие два Гауранитай. Гауридас спрыгнул вслед за ними с алтаря и погнался за ними с палкой. Божества так испугались, что один из них прыгнул прямо в сердце Хридаянанди, а другой обратно на алтарь. Говорят, что в сердце Хридаянанды прыгнул только Махапрабху. С тех пор его и назвали Хридой Чайтанья, так как в его сердце, Хридой, танцевал сам Махапрабху. По сей день священники храма Гауридаса в Калне открывают алтарь и показывают божества лишь на несколько мгновений для Джонаки Даршана. Джонаки значит мимолетный, из страха, что те могут опять спрыгнуть с алтаря. Дукхи знал об этой истории, а также о безупречной репутации Хридоя Чайтанья. Он был настолько чист, что сам Махапрабху искал убежище в его сердце. Именно эта история и вдохновила Дукхи отправиться в Калну. Дукхи стал служить в храме и развил глубокую привязанность к Хридою Чайтанье, который передавал мальчику все, чему научил его Гауридас. Вскоре Хридой Чайтанья дал Дукхи посвящение, назвав его Кришнадас. Все жители Калны полюбили Дукхи Кришнадаса, потому что он был лучшим учеником Хридоя Чайтаньи. Проучившись некоторое время, Дукхи попросил разрешения у своего гуру отправиться в путешествие. Получив согласие, он отправился в необычное паломничество. Как и Шринивас и Наратам, он посетил святые места, связанные с лилами Господа Чайтани и его спутников. Он посетил также другие места. Расика Мангала подробно описывает места, которые привлекали молодого Дукхи Кришнадаса. Вакришвар, Вайдинатх, Гая, Бенарес, Аллахабад и многие-многие другие места. Он побывал также в Брама-Тиртхи, Чандра-Тиртхи, Нимсари, Айодхи, Хастинапури, Курукшетри, Харидвари и так далее. А также на юго-западе, в Двараке и других важных местах на западном побережье Индии. Он отправился и на север, куда Гаудия и Вайшнавы обычно не ходят. Затем он вернулся в Пури и Навадвип, чтобы увидеть наиболее сокровенные места лил Господа. Всего он путешествовал не меньше года и, в конце концов, вернулся в свою деревню Вариси. Через некоторое время он снова отправился в дом своего гуру Хридоя Чайтаньи, который встретил его с большой любовью. Проведя некоторое время с Кришнадасом, Хридой Чайтанья попросил его отправиться во Вриндаван для того, чтобы изучать вайшнавскую литературу под руководством Шри Джива Госвами в только что открытой теологической школе для продвинутых учеников. Кришнадас был искренне тронут и повиновался своему гуру, который написал рекомендательное письмо к Шри Дживе. Посетив дом Махапрабху и навестив его спутников в Навадвипе, Дукхи Кришнадас отправился в священную землю Вриндавана. Через какое-то время Дукхи Кришнадас добрался до Вриндавана. Перед этим он встретил брахмана по имени Шридас, который отвел его на Радха-кунду и представил его Рагунатху Дасу Госвами и Кришнадасу Кавираджу. Когда эти почитаемые вайшнавы узнали, что он достойный ученик Хридоя Чайтаньи, самого дорогого ученика Гауридаса, они с большой любовью приветствовали его. В Бхактиратнакаре говорится, что они дали Дукхи личных провожатых, которые привели его к лотосным стопам Шри Дживы Госвами. Увидев Дукхи, Дживы Госвами заплакал в экстазе. Желание Махапрабху было выполнено. Шринивас, Наратам и Дукхи Кришнадас были вместе. Они учились и развивали внутреннее понимание, которое впоследствии будет необходимо для выполнения их миссии. Как Шринивас и Наратам, Кришнадас быстро освоил все отрасли знания, от грамматики и поэзии до логики и эстетики, от вед до Уджвала Ниламани Рупы Госвами. Он хорошо знал работы Госвами, включая труды Санатана Госвами и Гопала Бхатты Госвами. Он прекрасно знал даже только что написанные книги самого Дживы Госвами, такие как Гопал Чампу и Сандарбхи. Он жил аскетично и вскоре стал душою Вриндавана. Шринивас и Наратам относились к нему как к брату и всячески заботились о нем. Дживы Госвами регулярно посылал в Калну сообщения о жизни Кришнадаса и его успехах в учебе. Хридой Чайтанья отвечал ему, прося Дживу Госвами открыть своему ученику тайны преданного служения. Будучи духовным учителем Кришнадаса, Хридой Чайтанья велел ему принимать Дживу Госвами как своего представителя. По милости Дживы Госвами Кришнадас поклонялся Кришне и Радхе согласно методам Рагунага Баджана День за днем он становился все более поглощенным преданным служением. Всегда размышляя о Господе и его лилах, он постоянно впадал в транс спонтанного, любовного, преданного служения. Он был постоянно занят медитацией на деянии Господа в духовном мире. Внешне он сосредоточенно выполнял свою садхану, ежедневное служение, подметал пол в калпа-кунджи, кутири и приносил воду Шри-Дживи. В своем же сердце он выполнял служение Шри-Шри Радхи и Кришне под руководством Рупы Манджари. Служение должно было слиться на духовном плане, когда его медитация достигнет совершенства. Во Вриндаване, в Калпа-Кунджи-Кутири, вечно происходит экстатический танец Раса-Лилы, Шри-Шри Радхи и Кришны. Те, кто не обладает необходимыми духовными качествами, не могут увидеть эту реальность, даже если придут на то же самое место, где происходит это божественное событие. Однако такие совершенные преданные, как Дукхи Кришнадас, видят эту духовную реальность многоверного мира во всей ее славе. Однажды Радха, Кришна и Гопи наслаждались Раса-Лилой в состоянии особого экстаза. Ритм музыки и танца и царившая там атмосфера создавали непередаваемые чувства. Это еще больше вдохновляло танцоров. Гопи двигались под ритм биения сердца Кришны, кружа вокруг Радхи и Кришны и играя на различных музыкальных инструментах. Они то вбегали, то выбегали из неистового танца Радхи и Кришны. Хоровод двигался так бурно и неудержимо, что Радха потеряла свой нупур, ножной браслет. Но никто не заметил, как это случилось. На самом деле Радика специально сделала это, чтобы оказать особую милость Кришнадасу. На следующее утро Кришнадас, как всегда, пришел подметать в Калпа-Кунджи-Кутири и нашел под деревом золотой браслет. Он был ошеломлен красотой браслета. Кришнадас сразу понял, что это украшение из другого измерения, из мира Радики. Вся кунджа осветилась сиянием, исходившим от этого браслета. Кришнадас почтительно приложил его к голове. В этот момент он проявил все признаки духовного экстаза. Волосы на его теле встали дыбом, и он начал обильно потеть. Он заплакал и почувствовал, как его наполняет ощущение безмерного счастья. Охваченный божественной любовью, он прижал браслет к сердцу и потерял сознание. Дорогие друзья, вы прослушали начало третьей главы книги Сатьяраджа Даса «Вайшнавские святые». Мы продолжим чтение этой книги в следующей передаче.